Алло. Да. Водяного позови. Пошел ты нахер. Что ты че? Водяного хочу. Я немножко не так сказала. Разденьте и жди. Ну? Мудозвон. Не надоело? Взорвали. Алло. Ну что, на смену заступил? Сидишь, яйца прищемишь? Ну что? Зови вафельника. Пошел ты нахуй. Нет. Говори. Вафельник, это ты. А это ты, пидорас махрожопый? Нет, это не я. Ты, козел, и есть пидорас по жизни, блядь. Тут люди говорят, ты вафли делаешь. А тебя в очко ебут там. Нет. Тут люди говорят. А ты видел, да? Конечно. Как? Ты был со свечкой? Иди соси, мудачок. Может, у тебя мозги появятся. Ты уже пососал? Тебя уже в очко выебли? Нет. А ты пососал я уже? Я дать козлу, блядь. Чего дать? Пидорас махрожопый. Ты чего матом ругаешься? Слышь меня? Ну ты чего там? А ты чего там? Сосать хочешь? Приходи, я тебе в рот дам. Ты чего матом ругаешься? Пидорас ты, блядь. Ты там чего? Ты слышишь, что ты пидорас? Да не слышу ничего я. Чего ты хочешь? Сосать будешь? Приходи. Нет, я не буду. Я тебе в рот дам с удовольствием. Чупа-чупс? Да, чупа-чупс. У тебя длинненький есть? Длинненький такой, блядь. Длинненький чупа-чупс? Да. Какого цвета? Красного. Ого, какой-то больной чупа-чупс, слушай. Тебе в пасть. Не, не надо. Твою пасть только хуи класть. Давай ты своей жене лучше расслышишь. Алло, алло. А где хуеплет? Это ты про себя говоришь, ты еще козел ебливый. Про себя, козел! Ну говори, козел ебливый. Ты боишься, пацан, да? Я тебя козла, только, блядь, если я узнаю телефон, я тебя приезжу и припарю нахуй. Да ты че, козел, да ты че? Пидорас ты мокрожопый, блядь. А ты хуеплет. Ты запомнил мои слова? Я попрошу, найди твой телефон и приеду и припарю тебя нахуй. Ты мы тебя найдем, не ссы, малыш. Да пошел ты нахуй, сука. Козел ебливый, вафлер хуй. Эй, хуеплет где? Пошел ты нахуй. Куда? Ваше. Да, хуеплет, это ты. Пидорас ты мокрожопый, там не слышат тебя, что ты кто-то такой. Пидор, гнойный. Мы ж тебя сняли. Пидорас мокрожопый. Мы ж тебя сняли. Козел ты ебучий.